Он сидел на краю койки, бумажка дрожала в его руке. «Я не могу», — сказал он беззвучно, а потом повторил вслух: «Не могу». Он встал, шатаясь, и начал искать боевой костюм. Потом вспомнил, что оставил его в стиральной машине в душевой. Наверное, костюм все еще там. Сжимая в руке бумажку с приказом, он выбрался из комнаты. Ужин скоро должен был закончиться, по коридорам шли несколько человек, но никто не посмел заговорить с ним. Может, им мешал страх? В школе наверняка уже все знали, что случилось в полдень в душевой. Или же их останавливало выражение его лица, ужасное, пугающее. Почти вся его армия собралась в спальне. «Привет, Эндер. Ну что, будем заниматься сегодня вечером или нет?» Эндер протянул Хана Ципу приказ. «Сукины дети!» — процедил тот. «Две сразу!» «Две армии!» — заорал чокнутый Том. «Да они же будут спотыкаться друг о друга», — хладнокровно заметил Боб. «Мне нужно привести себя в порядок», — сказал Эндер. «Соберите всех, будьте готовы. Я встречу вас у ворот». Он вышел из спальни, за спиной немедленно поднялся шум. Он услышал, как чокнутый Том проорал: «Каких-то две дерьмовые армии! Да мы их вчистую уделаем!» В душевой было пусто и чисто. Ни следа крови, которая хлестала из носа Бонзо, смешиваясь с душевой водой. Все как прежде, словно ничего и не было. Эндер встал под душ, намылился и дал сегодняшнему поту стечь в систему водоочистки. Все смыто, как будто бесследно. Но потом все это пройдет через фильтры, и утром за завтраком все мы будем пить кровь Бонзу. Да, в ней не останется жизни, но это все равно будет его кровь. Его кровь и мой пот, пролившиеся из-за их глупости или жестокости, или почему еще они все это допустили? Он вытерся, надел костюм и отправился в боевую комнату. Армия ждала в коридоре перед закрытой дверью. Солдаты молча смотрели, как он прошел через ряды и остановился перед серой стеной силового поля. Конечно, они уже знали про драку в душевой. Мысли об этом, да еще накопившаяся с утра усталость, заставляли их держаться тихо, а осознание того, что придется сражаться с двумя армиями, сразу наполняло страхом. «Все что угодно», — подумал Эндер, — «лишь бы разбить меня. Любой подлый трюк, нарушение правил — все годится, лишь бы я проиграл. Меня тошнит от этой игры. Никакая игра не стоит той розовой от крови Бонзо водички на полу в душевой. Отправляйте меня на лед, отсылайте домой. Я не хочу больше играть в ваши игры». Дверь исчезла. В трех метрах за ней в сетке боевой комнаты висели четыре звезды, напрочь загораживая обзор армии драконов. Мало им двух армий. Они еще хотят заставить меня командовать боем вслепую. «Боб», — окликнул Эндер, — «возьми своих ребят и разведай, что по ту сторону звезд». Боб размотал с пояса нить, обвязал один конец вокруг талии, второй протянул парню из своего отряда и легко шагнул в ворота. Спецкоманда нырнула за ним. Этот прием отрабатывался много раз, так что не прошло и минуты, как солдаты повисли на одной из звезд, крепко удерживая свой конец веревки. Боб как следует оттолкнулся и полетел параллельно двери. Достигнув угла, он снова оттолкнулся и помчался прямо на врага. На стене вспыхнуло несколько световых пятен, противники открыли огонь. Нить наматывалась на звезду, дергая Боба из стороны в сторону, изменяя траекторию его полета, делая неуязвимым. В результате он облетел звезду и приземлился прямо в объятия своих солдат. Повернувшись к двери, Боб пошевелил руками и ногами, чтобы те, кто стоит в коридоре, поняли, врагу так и не удалось подстрелить его. Эндер скользнул через ворота. «Там довольно-таки темно», — начал Боб, — «а с другой стороны достаточно светло, поэтому свет от костюмов не виден. В общем, освещение хуже не придумаешь. От наших звезд до вражеских ворот комната пуста. Открытое пространство. У них восемь звезд. Расположены квадратом вокруг ворот. Прекрасная защита. Видны только головы тех, кто высовывается. Они просто сидят там и ждут нашей атаки». Словно в подтверждение словам Боба, с противоположного конца комнаты донеслось: «Эй, мы голодны, придите и накормите нас! Драконы хвост поджали!» Эндеру казалось, что мозг его онемел. Полная глупость. У него нет никаких шансов. Соотношение сил 2:1, плюс лобовая атака на надежно окопавшегося противника. Будь это настоящая война, умный командир попросту отступил бы, чтобы сберечь свою армию. «Черт, ну это же просто игра», — возразил Боб. Это перестало быть игрой, когда они начали на ходу менять правила. И что мешает тебе последовать их примеру? Эндер вдруг улыбнулся. Окей. Почему бы и нет? Давай посмотрим, как эти олухи отреагируют на строй. Глаза Боба полезли на лоб. Строй? Да мы в строю! Сроду не воевали! Официально нам положено 3 месяца на подготовку. Есть еще целый месяц в запасе. Самое время учиться действовать в строю. Боб, малыш, строй такая штука, ею нельзя пренебрегать. Эндер сложил из пальцев букву «А», потом призывно махнул рукой. Взвод «А» нырнул через дверь, и Эндер начал выстраивать его позади звезды. Всего 3 метра на маневрирование. Было очень тесно, ребята нервничали и плохо соображали. Ушло целых 5 минут, чтобы втолковать им, чего от них требуется. Тигры и грифоны распевали дразнилки, а их командиры тем временем спорили, стоит вести превосходящие силы на явно растерянную армию драконов, пока она еще не вышла из-за звезд, или лучше воздержаться. Момо хотел атаковать. Мы сделаем их. Соотношение 2:1. Сидя тут, мы не можем проиграть. А стоит нам высунуться, как Эндер мигом выкинет какой-нибудь фортель и порвет нас на тряпки, — ответил Уильям Би. Поэтому тигры с грифонами сидели на месте, пока не увидели, как из-за звезд Эндера вынырнуло что-то большое, очень большое. Оно подобралось и решительно полетело вперед, нацелившись точно в центр звездной крепости, где ждали 82 солдата вражеских армий. «Фига!» — воскликнул какой-то грифон. «Они ж строем летят!» «Вот зачем им понадобились эти 5 минут», — догадался Момо. «Напади мы, пока они готовились, от них бы мокрого места не осталось». «Ага, сейчас», — прошептал Би. «Видел, как летал тот, мелкий? Он обогнул звезду и полетел обратно, даже не коснувшись стены. А что, если у них у всех есть крюки или что-то такое? Ты об этом подумал? Они явно приготовили нам сюрприз». А строй был довольно-таки странный. Впереди квадрат из плотно прижатых друг к другу тел, щит, стена. За ним цилиндр, 6 человек по кругу, 2 в глубину. Их руки и ноги были расставлены в стороны и заморожены, то есть они никак не могли держаться друг за друга, но летели они, будто связанные. Как, собственно говоря, оно и было. Драконы, защищенные строем, вели плотный заградительный огонь, не давая тиграм и грифонам даже высунуться из укрытия. «Эй, у них ведь тыл совсем открыт», — сказал Би. «Как только они окажутся между нашими звездами, мы их обойдем и...» «Ты не болтай, действуй», — фыркнул Момо, после чего, решив последовать собственному совету, приказал солдатам покинуть звезды и заходить в тыл драконам. Пользуясь тем, что в стане противника царил хаос, тигры снимались с мест, в то время как грифоны продолжали удерживать занятые позиции, драконы начали перестраиваться. И цилиндр, и переднюю стену расколол надвое мощный толчок изнутри, и одновременно драконы изменили направление полета, поплыли обратно к своим воротам. Грифоны открыли огонь по отступавшему противнику, а тем временем тигры ударили с тыла. «Что-то не так, что-то тут нечисто», — подумал Уильям Би, — и лишь через несколько секунд сообразил, что именно. Строй не может так резко изменить направление движения в открытом пространстве, если только кто-то не использовал его как трамплин для полета в противоположную сторону. Если этот кто-то оттолкнулся с такой силой, что развернул группу из 20 с лишним человек, то он должен лететь очень быстро. Да, вот они, 6 маленьких солдат в комбинезонах драконов, совсем рядом с воротами Уильяма Би. По цвету боевых костюмов Би понял, что 3 из них серьезно покалечены, 2 задеты, и только на одном не царапины. Бояться нечего. Би небрежно прицелился, нажал на спуск, и... Ничего не случилось. Вспыхнул свет, игра была окончена. И хотя Би глядел прямо на драконов, потребовалось несколько секунд, чтобы до него дошло. 4 драконов прижали шлемы к углам ворот, а 5-й только что пролетел внутрь. Они просто исполнили победный ритуал. Разбитые, уничтоженные, не сумевшие причинить врагу маломальски существенного вреда, драконы выкинули дерзкий трюк и закончили игру под носом у противника. И вдруг Уильям Би начал понимать, что драконы не просто закончили сражение. По правилам игры они победили. Чтобы победить, нужно было иметь как минимум 5 незамерзших солдат. 4 прижимают шлемы к углам ворот, 5-й пролетает внутрь. Иначе победа тебе не засчитывалась. В каком-то смысле этот ритуал и был победой. Во всяком случае, компьютер боевой школы воспринимал его именно так. Открылась дверь, через которую входили учителя, и появился майор Андерсон. «Эндер», — — позвал он, оглядываясь. Один из замороженных солдат-драконов попытался ответить, но ему мешал подбородок шлема, крепко прижимавший нижнюю челюсть. Андерсон подлетел к нему и разморозил. Эндер улыбался. — Я снова победил вас, сэр. — Чепуха, Эндер, — мягко возразил Андерсон. — Твоими противниками были тигры и грифоны. — Вы принимаете меня за дурака? После сегодняшнего, несколько неожиданного поворота событий правила игры меняются, — громко объявил Андерсон. — Победитель должен заморозить или тяжело ранить всех солдат противника, прежде чем компьютер позволит ему исполнить ритуал. Все равно такое могло сработать только один раз. Андерсон вручил ему крюк, Эндер разморозил всех разом, к чертям протокол, к черту все. — Эй! — крикнул Эндер, когда майор Андерсон повернулся, чтобы уйти. — А что будет завтра? — Моя армия в клетках и без оружия против всей боевой школы. Нельзя ли хоть немного уравнять шансы? Среди солдат послышалось одобрительное бормотание, и, что любопытно, исходило оно не только от драконов. Андерсон даже не обернулся в ответ на столь явный вызов. Вместо него ответил Уильям Би. «Эндер, если в сражении участвуешь ты, шансы уже не равны. Какое бы преимущество у другой стороны ни было». «Правильно!» — закричали ребята. Многие засмеялись. Тало Момо захлопал в ладоши. «Эндер Виген!» — крикнул он, и другие тоже стали хлопать и выкрикивать имя Эндера. Эндер прошел через ворота противника, его солдаты последовали за ним. Он шел и слышал, как его имя летит следом, бьется о стены коридоров. «Тренируемся сегодня?» — спросил чокнутый Том. Эндер покачал головой. «Тогда завтра?» «Нет». «А когда?» «Что касается меня, никогда». За спиной Эндера поднялся ропот. «Эй, это несправедливо!» — сказал кто-то из ребят. «Мы же не виноваты, что учителя стали жульничать. Ты перестанешь учить нас только потому, что...» Эндер изо всех сил ударил раскрытой ладонью по стене. «Да плевать мне на эту игру!» — заорал он, и его голос звучным эхом прокатился по коридору. Из дверей спален начали высовываться любопытствующие головы. В наступившей тишине Эндер добавил: «Вы что, не понимаете этого?» И прошептал: «Игра окончена». Он пошел к своей комнате один. Хотел рухнуть на кровать, но не смог, потому что постель была мокрой. Это напомнило ему обо всем, что случилось в этот день. В ярости Эндер сорвал с койки матрас и постельное белье и вышвырнул в коридор, потом свернул комбинезон и, сунув его под голову, устроился прямо на сетке. Было неудобно, но Эндеру не хотелось вставать. Он пролежал так всего несколько минут, когда кто-то постучал в дверь. «Уходите», — мягко отозвался Эндер. Но тот, кто стучал, либо не услышал, либо не захотел обращать внимания на его слова. Наконец Эндер разрешил стучавшему войти. Это был Боб. «Уходи, Боб». Боб кивнул, но не ушел. Он стоял в дверях, разглядывая носки своих ботинок. Эндер хотел заорать на него, обругать, выгнать из комнаты. Но тут он заметил, как плохо выглядит Боб. Его тело будто согнулось под грузом усталости, глаза потемнели от постоянного недосыпания, а вот кожа оставалась мягкой и прозрачной кожей ребенка. Тонкая шея, худенькие руки маленького мальчика. Ему еще и 8 нет. Неважно, что он умен, упрям, что он прекрасный боец. Он ребенок, он еще совсем маленький. Нет, неправда, ростом не вышел, это да, но уже не раз бывало, что от Боба и его команды зависела судьба сражений, судьба всей армии. Боб блестяще справлялся с заданием, и они побеждали. Это уже никакое не детство, даже не юность. Приняв молчание и смягчившееся выражение лица Эндера за разрешение остаться, Боб шагнул в комнату, и только тогда Эндер заметил, что тот держит в руке листок бумаги. «Ты переведен?» — спросил Эндер. Ему вовсе не было это безразлично, но голос его прозвучал сухо и безжизненно. «В армию кроликов». Эндер кивнул, конечно, совершенно очевидно. «Если мою армию нельзя разбить, значит, ее надо отнять». «Карн Карби — хороший парень», — сказал Эндер. «Надеюсь, он оценит тебя по достоинству». «Карн Карби сегодня выпустился. Ему пришел приказ, пока мы там сражались». «Ну и кто же теперь командует кроликами?» «Я», — ответил Боб, беспомощно разведя руками. Эндер посмотрел в потолок и снова кивнул. — Понятно. В конце концов, ты всего на 4 года моложе, чем положено быть командиру. — Это не смешно. Я не понимаю, что происходит. Все эти перемены в игре, назначения. Знаешь, я ведь не единственный, кого перевели. Сегодня из школы выпустилась чуть ли не половина командиров, а на их место поставили всех наших. — Кого именно? — Ну, всех взводных и их заместителей. — Почему бы и нет? Если уж они решили развалить мою армию, то сравняют ее с землей, не меньше. Работают они очень тщательно. — Ты все равно будешь побеждать, Эндер. Мы все это знаем. — Вы всерьез думаете, что я смогу разбить армию драконов? — спросил у них чокнутый Том. — Все знают, что ты самый лучший. Им не сломить тебя, что бы они ни делали. — Они уже сломили меня. — Нет, Эндер, они не могут. Меня больше не интересует игра, Боб. Я больше не буду играть. Никаких тренировок, никаких сражений. Они могут до бесконечности подбрасывать свои маленькие бумажки под мою дверь. Мне плевать, я никуда не пойду. Я решил это еще до того, как начался бой. Поэтому и послал тебя к вражеским воротам. Даже не надеялся, что это сработает, но мне было все равно. Я просто хотел уйти, хлопнув дверью. Видел бы ты рожу Уильяма Би. Он прямо остолбенел, пытаясь понять, что происходит. Как он мог проиграть сражение, если у почти всех наших только мизинцы и шевелились, а у него погибло всего 3? И зачем мне видеть рожу Уильяма Би? Почему я вообще должен хоть кого-то побеждать? Эндер прижал ладони к глазам. Я сегодня избил Бонзу. Я сделал ему очень больно. Он сам нарвался. Он стоял, когда я ударил его. Он стоял как вкопанный, а я бил его. Боб промолчал. Я хотел только одного, чтобы он оставил меня в покое. Так и будет, сказал Боб. Его отправили домой. Уже? Учителя никому ничего не объясняли, ну, как всегда. Согласно официальной версии, он переведен, но в бумаге вместо школы назначения тактическое, интендантское, начальное, командное, навигационное и так далее стоит только название Картахена, Испания. Это его родной город. Я рад, что его перевели. Черт, Эндер, это он должен быть рад. Если бы мы узнали раньше, что он задумал, то убили бы его на месте. А правда, что он приволок с собой целую банду, чтобы побить тебя? — Да нет, дрались только он и я, и он дрался честно. — О да, если бы не его честь, меня разобрали бы на части. Наверное, вправду убили бы. Его чувство чести спасло мне жизнь. Он повел себя честно, а я нет. Я дрался, чтобы победить. — И ты победил, — рассмеялся Боб. — Ты вышиб его с орбиты, насовсем. В дверь постучали. Прежде чем Эндер успел ответить, дверь распахнулась. Эндер ожидал увидеть кого-нибудь из своих, но на пороге стоял майор Андерсон, а из-за его спины выглядывал полковник граф. «Эндер Виген», — сказал граф. Эндер поднялся на ноги. «Здесь, сэр». «Та сцена, что ты сегодня устроил в боевой комнате, была проявлением неповиновения. Впредь такое не должно повториться». «Так точно, сэр». Что касается Боба, он по-прежнему не испытывал желания повиноваться и, видимо, считал, что Эндер не заслужил подобной отповеди. «А мне казалось, что вам давно пора было узнать, что мы думаем о ваших грязных делишках», — встрял он. Но взрослые не обратили на него внимания. Андерсон протянул Эндеру бумагу. «Большой лист. Не маленький клочок, какие ходили внутри боевой школы, а полновесный приказ». Боб понял, что это значит. Эндера переводили из школы. «Ты выпускаешься?» — спросил Боб. Эндер кивнул. «Чего это они так задержались? Тебе ведь уже почти 10, ты умеешь ходить, говорить, шнурки завязывать. Чему еще тебя можно научить?» Эндер покачал головой. «Я знаю одно. Игра окончена». Он свернул бумагу. «Вовремя, ничего не скажешь. Могу я объявить об этом своей армии?» «Нет времени», — ответил граф. «Челнок отбывает через 20 минут. К тому же тебе лучше не встречаться с ними. Так будет легче». «Им или вам?» — спросил Эндер. Ответа дожидаться он не стал, повернулся к Бобу, взял его руку, пожал и направился к двери. «Подожди!» — остановил его Боб. «Куда тебя загнали? В тактике? Навигаторы?» «В командную школу», — ответил Эндер. «Начальную командную?» «В просто командную», — ответил Эндер и исчез за дверью. Андерсон шагнул за ним. Боб ухватил графа за рукав. «Но никто не попадает в командную, пока ему не исполнится 16. Граф стряхнул руку Боба, вышел и закрыл за собой дверь. Боб стоял посреди пустой комнаты, пытаясь понять, что все это значит. Никто не попадал в командную школу, не проучившись 3 года в тактической, навигационной или начальной командной. И никто не выпускался из боевой школы меньше, чем через 6 лет. Эндер уложился в 4. Вся система летит к чертям. В этом не может быть сомнений. Либо кто-то наверху сошел с ума, либо с войной что-то неладно. С настоящей войной, с войной против жукеров. Иначе зачем гробить собственную систему подготовки? Зачем портить игру? С чего назначать мелкого мальчишку командиром армии? Боб размышлял об этом, пробираясь коридорами в свою комнату. Свет погас, как только он опустился на койку. Боб в темноте разделся и запихнул комбинезон в невидимый шкафчик. Он чувствовал себя ужасно. Сначала думал, что это просто страх, не справиться с собственной армией, но нет. Он знал, что будет хорошим командиром. Бобу хотелось плакать. А плакал он только в самые первые дни, от тоски по дому, потом перестал. Он пытался дать название чувству, которое стояло комком в горле и заставляло всхлипывать против воли. Он укусил руку, чтобы подавить это чувство, заменить его болью. Не помогло. Он больше никогда не увидит Эндера. Вот она, причина боли. Он ее обозначил, а значит, теперь мог управлять ею. Лежа на спине, Боб заставил себя расслабиться, успокоиться, и слезы быстро высохли. Он плавно погрузился в сон. Рука его замерла на подушке возле рта, так, словно Боб собирался грызть ногти или сосать палец. Лоб пересекла упрямая морщина, дыхание стало медленным и ровным. Он был солдатом. И если бы кто-нибудь спросил его, что он станет делать, когда вырастет, Боб не понял бы вопроса. Перебираясь в челнок, Эндер впервые заметил, что у майора Андерсона теперь другие нашивки. «Да, он стал полковником», — подтвердил граф. «С сегодняшнего дня майор, вернее, полковник Андерсон, распоряжается боевой школой. У меня теперь другие обязанности». Эндер не стал спрашивать, какие. Граф уселся через проход от Эндера и пристегнул ремни. В челноке был еще один пассажир, спокойный человек в штатском, которого представили как генерала Пейса. Пейс держал дипломат, багажа у него не было, как и у самого Эндера. Почему-то мальчику было приятно, что они путешествуют налегке. В пути Эндер заговорил лишь однажды. «Почему мы летим на Землю?» — спросил он. «Я слышал, что командная школа где-то на астероидах». «Так и есть», — ответил граф. «Но корабли дальнего следования не могут пришвартоваться к боевой школе. Так что нам предстоит короткий отпуск на Земле». Эндер хотел спросить, значит ли это, что он сможет повидаться с семьей, но почему-то мысль о возможности такого свидания испугала его, и он не стал спрашивать. Просто закрыл глаза и попробовал уснуть. Краем прикрытого глаза он видел, что генерал Пейс перегнулся через спинку кресла и внимательно рассматривает его. Эндер не понимал, почему. Они приземлились прямо в жаркое, солнечное флоридское утро. Эндер так долго жил вдали от солнечного света, что едва не ослеп. Он щурился, чихал и очень хотел попасть обратно под крышу. Все было таким чужим. А почва под ногами, вместо того, чтобы загибаться вверх, как в боевой школе, почему-то уходила вниз. Эндеру казалось, что он стоит на вершине горы. Сила тяжести прижимала его к земле. Он шел, шаркая и еле передвигая ногами. Ему было плохо, он хотел назад, домой, в боевую школу, в единственное место во Вселенной, где он был нужен. «Арестован?» «Ну, вполне логичное допущение. Ведь генерал Пейс на самом деле глава военной полиции, а в боевой школе произошло убийство. Мне не сказали, повышен наш полковник или передан военному суду. Просто сообщили, что он переведен на другую должность и должен явиться лично к полимарху. Это хороший знак или дурной? А кто ж знает? С одной стороны, Эндер Виген не просто выжил, он преодолел очень важный рубеж. Да, он покинул школу в отличной форме, и этим мы обязаны старине графу. С другой стороны, в челноке был и 4-й пассажир, тот, что путешествует в ящике. Вторая смерть в истории нашей школы. Слава богу, на этот раз не самоубийство. По-вашему, убийство лучше, майор Имбу? Это не убийство, полковник Андерсон. Мы видели, что произошло. Никто не может обвинить в происшедшем Эндера. Зато могут обвинить графа. Когда кончится война, гражданские примутся рыться в наших файлах и начнут решать, что правильно, а что нет, и будут раздавать медали за правильно и отправлять в отставку без пенсии или сажать в тюрьму за неправильно. По крайней мере, у них хватило ума не говорить Эндеру, что тот парень умер. Это ведь уже второй раз. Да, простился, но ему тоже не сказали. Малыш пугает меня. Эндер Виген не убийца. Он просто побеждает. И делает это основательно. Пусть жукеры его боятся. Я начинаю чувствовать жалость к жукерам при мысли о том, что ими займется Эндер Виген. А мне жаль самого Эндера. Ну, не настолько, чтобы вступаться за него. Теперь я получаю те материалы, которые прежде ложились на стол графа, сводки, передвижение частей и так далее. Когда-то я спокойно спал по ночам. У нас так мало времени. Я не должен был говорить. Все это совершенно секретно. Знаю. Скажем так, они нисколько не поторопились с отправкой мальчика в командную школу, но, возможно, на пару лет опоздали.